Глава 19. Грейс. Несмотря на то, что Марла была взбудоражена, а Уэст стал необъяснимо сдержанным и разгуливал с какими-то чересчур странными пальцами, видимо, из-за последнего боя, за неделю репетиций «Трамвай желания» я кое-что про себя поняла. Моя игра была захватывающей. Правда, я чуть не пошла по миру из-за того количества косметики, которое потребовалось, чтобы выйти на сцену. Однако кепку долой, и я с удовольствием играла Бланш. Думаю, находиться у нее в голове во многом то же самое, что находиться в голове бабушки. Растерянная, но умная, милая, но дерзкая, потерянная, но найденная. Я решила не думать о том, что сказала тогда в ванной бабушка. Мной же сказанная фраза Тесс нашла отклик в моем сердце. Если не можешь изменить результат, отпусти ситуацию. Даже если моя бабушка искренне верила, что источник всех ее злоключений я, мне этого не изменить. Ни сейчас, ни, наверное, в будущем. На репетициях Финли тащился от моей игры, а Лорен всегда сидела неподалеку от сцены и награждала меня одобрительными выкриками и аплодисментами, когда я заканчивала сцену. Даже Тесс остыла. Мы вели себя не особо приветливо, но она знаток своего дела и взяла за правило больше не кидать в мою сторону паршивые комментарии. Утренняя репетиция была в самом разгаре, поскольку близился долгожданный вечер премьеры, и все решили сделать 10-минутный перерыв. Я шмыгнула за кулисы, чтобы перехватить глоток воды, и обсуждала с Финли и Эйденом только что отыгранную сцену, в которой Стэнли насилует Бланш. Тесс важной походкой встала рядом со мной и заговорила с Келли, продюсером. «Честное слово, я так рада, что начала встречаться с Рейном. Он всегда рядом со мной. Сложности сейчас совсем ни к чему». Она перекинула волосы через плечо. Если ее слова предназначались для моих ушей, то она напрасно тратит время. Надеюсь, они с Рейном будут счастливыми. Однако, если Тесс полагает, что я разнервничаюсь из-за ее отношений с парнем, который меня обижал, то она ошибается. Финли продолжил болтать, а Тесс выразительно вздохнула у меня за спиной. «Я не смогла бы встречаться с таким опасным и неуравновешенным парнем, как Уэст. Эти выходки а-ля «я ни перед кем не отчитываюсь» порядком приелись, понимаешь?» Да уж, ведь ее решение никак не связано с тем, что Уэст попросту не замечал Тесс после того, как они переспали. «Нет, ты только подумай. В следующую пятницу он вздумал во второй раз драться с Кейдом Эпплтоном. Кто так делает? Только тот, кому жить надоело. Нет уж, спасибо. Я предпочту спать спокойно, зная, что мой парень цел и невредим. Даже Рейн говорит ему отказаться от боя. Но всем известно, что Уэста куда сильнее волнуют деньги, чем близкие люди». Глаза застлала красная пелена, когда я услышала эти слова, посыпавшиеся на меня, как маленькие камушки. Он все-таки согласился на бой. Он мне соврал. Я просила его, нет, умоляла пообещать, что он не станет впаривать мне чушь, как другим девушкам. И он пообещал. Уэст дал обещание. И тут же его нарушил. Мне нужно идти. Финли, которого я перебила на полуслове, закрыл рот и непонимающе нахмурился. Я подхватила рюкзак и вылетела из актового зала. Восхитительное зрелище для Тесс, которая наверняка знала, что я не в курсе информации, которую она мне преподнесла. Если это вообще правда. Может, она просто хотела, чтобы мы с Уэстом поссорились. Есть только один способ узнать. Я выбежала в коридор и стала в суматохе оглядываться, надеясь разыскать Уэста в толпе студентов. Это было логично, поскольку в этом здании проходила большая часть его семинаров. Я разглядывала толпу, но его не видела. Не знаю, даже в кампусе ли он. Университет Шеридан не такой уж и маленький и состоит из разных факультетов. Я вытащила телефон и набрала его номер. Звонок переключился на голосовую почту. Я снова набрала. Результат тот же. Тогда я написала: «Перезвони, это срочно». Распахнув двойные двери, я поискала его на улице, у фонтана, в тренажерном зале, потом отправилась в столовую. Хотелось его придушить. Теперь я прекрасно понимала чувства его родителей. Я уже готова была выйти из столовой, залезть в пикап и поехать к нему домой, как вдруг заметила в углу кафе рыжую голову. «Макс». Ноги сами понесли меня к нему. В мыслях была только одна цель – не пускать Уэста на ринг в следующую пятницу. В следующую пятницу. Вот почему он был таким взбудораженным на этой неделе. Боже, помоги мне. Макс клеил какую-то красотку, которая подпирала стену. Я постучала по его спине. Он медленно повернулся, и его улыбка тут же завяла. Стоило ему увидеть мое лицо. Взаимно, приятель. Привет. Привет, я Грейс Шоу. Ладно, ответил он и подвинул солнцезащитные очки на голову. «Чем могу помочь, Грейс Шоу?» Макс демонстративно повторил мое имя полностью, словно я сильно ступила, представившись таким образом. Девушка рядом с ним хмыкнула. «Ты же букмекер Уэста?» Он хвастливо приосанился и довольно мне улыбнулся. «Верно, а ты его девчонка на эту неделю?» Я пропустила мимо ушей его выпад. «Я пришла попросить тебя отменить бой в пятницу». «Чего-чего?» «Ты меня слышал», — прищурилась я. Я не хочу, чтобы он выходил на ринг против Эпплтона. Уэст – взрослый мальчик. А еще ведет себя неразумно, и мы оба это знаем. Он заработает денег больше, чем за полтора года. Так что со всем уважением, а у меня к тебе его нет, потому как я на самом деле тебя не знаю, давай каждый останется при своем мнении. Я открыла рот, чтобы ответить, но Макс протиснулся мимо меня, тут же позабыв о девушке. Он хотел сбежать от этого разговора до того, как все выйдет из-под контроля, но знал, что уже слишком поздно для этого. Я пошла за ним. «Слушай, если у тебя есть претензии по поводу боя, разбирайся с Уэстом сама. Я ему не мамочка». Я мертвой хваткой вцепилась ему в запястье, чувствуя, как начинаю закипать от злости. Макс остановился. «Если ты не вмешаешься...» Скрежеща зубами процедила я. «Я пойду с этой информацией к властям». Стоило мне произнести эти слова, как я поняла, что зря это сделала. Макс остолбенел, болтовня в столовой прекратилась. Атмосфера накалилась из-за надвигающейся катастрофы, которая вот-вот выйдет мне боком. Никто не стучал на Макса и Уэста. Никто не сообщал властям о вечеринках в Шеридан Плаза. Много лет. Таково было правило. И я только что пригрозила его нарушить. Макс медленно повернулся ко мне, но сердце в груди запрыгало при виде Уэста. Я увидела, как он вошел в столовую и несется ко мне в сопровождении Истона и Рейна. Он обводил взглядом зал, а когда нашел то, что искал, меня, то направился прямиком в мою сторону. Впервые с тех пор, как мы начали встречаться, Уэст признал факт моего существования в колледже, и интуиция подсказывала, что мне это не понравится. Кто-то доложил ему о моем прилюдном споре с Максом. Уэст понял, что происходит. Понял, что я знаю про бой, про его ложь. Но не я должна была испытывать эти чувства, злость, смущение и испуг. Это он нарушил обещание. Ему за многое предстоит ответить. Загорелый мускулистый Уэст резко остановился передо мной, едва сдерживая ярость. Я сделала шаг назад и напомнила себе, что это тот же мужчина, что каждую ночь поклонялся мне в постели, который выбрал роль сиделки для моей бабушки, когда я пала духом, который тревожился за меня. «Какие-то проблемы?» Его голос был холодным, как лед. Уэст снова смотрел на меня, как на незнакомку, лишился всех чувств. Я тяжко вздохнула. «Серьезно? Так вот, как ты разговариваешь со мной на людях?» «На самом деле, да». Я задрала нос и заметила краем глаза Тесс, стоящую рядом с Рейном за спиной Уэста. «Я предупреждал тебя не говорить ей. Он не хотел, чтобы она узнала», – простонал Рейн, и Тесс беспомощно пожала плечами, впервые выглядя смущенной с тех пор, как я начала встречаться с ее увлечением. «Ты соврал мне, Уэст. Я просила тебя отказаться от боя с Эпплтоном, и ты бессовестно соврал». Толпа вокруг нас сгущалась. Люди шептались и изумленно подталкивали друг друга локтями. Непоколебимый, величественный Уэст Сент-Клер получил по заднице. И прикиньте, от греночки. Скоро они узнают, что свиньи тоже летают. «Своими делами я занимаюсь сам», — сверкнул зубами Уэст. «Как бы не так. Я тоже участвую. Я волнуюсь и не хочу, чтобы ты пострадал». Я гордо приосанилась и говорила решительным тоном. «Мне уже не важно, нарушил он обещание или нет. Я не могу позволить ему покончить с собой ради денег. Ты мой парень. У меня есть право голоса. По столовой разнеслось громкое оханье. Я разоблачила нас без его разрешения, но вместо смущения и стеснения ощутила лишь вспышку гнева, от которого голова закружилась. Я невозмутимо улыбнулась, притворившись, что меня не задели охи-ахи и удивленные лица. «Ага, это правда, народ. Уэст Сент-Клер – мой парень. Кто бы мог подумать, да? На вкус и цвет, как говорится». Я повернулась к Уэсту. «Я сказала Максу, что ты не можешь участвовать в бое». «Я могу». Он сделал еще один шаг ко мне, и его великолепное лицо исказилось в омерзительно-презрительной усмешке. «И я буду». «Это вообще не твое дело, так что советую вернуться к своей небольшой пьеске, Грейси Мэй». «Он только что назвал меня Грейси Мэй? Как бабушка?» Я шагнула назад, чувствуя, как у меня вытянулось лицо. Но Уэст, по-видимому, еще не закончил меня добивать. По какой-то причине ему важно разрушить все, что между нами было, и оставить лишь одни осколки. «Проясним-ка одну фигню. Милая, ты не моя девушка. Ты всего лишь очередная галочка в моем бесконечном списке завоеваний. Я переспал с тобой больше одного раза, но это не значит, что ты получишь кольцо на палец. Мне плевать на твои чувства. Ты ничего для меня не значишь. Я трахнул тебя, потому что и сам трахнутый на всю голову». Уэст пожал плечами, словно избавляясь от того, что мы вместе пережили. Я дышать не могла. Стоящий за ним Истон закрыл лицо руками, но даже он не смог помешать Уэсту произнести такие слова. Мне казалось, что подойди Истон чуточку ближе, Уэст оторвет ему голову. «Хочешь услышать правду? Самый страшный секрет». Уэст, хохотнув, показал в воздухе кавычки. «Ладно, так и быть. Я тебе уступлю. Когда мне было 17, моя сестра Обри погибла в пожаре. Пожар случился по моей вине. Она умерла из-за меня. А смотря на тебя, я видел только искупление. Решил, что развлекусь с тобой, а ты немного поднимешь себе нужную самооценку. Но на этом все. Вот я признался. Теперь отвали от меня, Шоу. И не лезь в мои дела». Уэст развернулся и ушел, оставив меня наедине со вспышками камер на телефонах, фырканьем и смехом. Все смотрели на меня. А я осталась без кепки, без парня, без гордости. Истон и Рейн побежали за Уэстом, пытаясь его догнать. Я в шоке глядела, как, распихивая толпу, ко мне пробирается Карли. «Отойдите, вон! Шоу, я иду к тебе! Стой на месте! Уф, да расступитесь же! Дайте пройти!» Я не могла даже пошевелиться. Я застыла, как истукан, пока Карли наступала на ноги и распихивала всех локтями, чтобы как можно скорее добраться до меня. Тесс первой пришла в себя. Она стояла ближе всех и быстро подскочила, полностью закрыв меня своим телом. Тесс поставила руки на талию и надменно фыркнула. «Господи, да что вы за уроды такие? Отойдите от девочки! Куда вы пялитесь, черт вас подери? Никогда не видели, как пара ругается? Кыш, кыш!» Я ничего не чувствовала. Ни признательности, ни грусти, ни злости. Ничего. «Я сломаю все эти ваши навороченные айфоны, если сейчас же не свалите!» — гремел на всю столовую голос Тесс. Люди, обступившие меня плотным кольцом, наконец начали разбредаться. Карли схватила за руку и утащила из этого сборища. «Надо убедиться, что это видео никуда не сольют!» — гаркнула она Тесс, и так кивнула, прикусив губу. Щеки у Тесс порозовели. Она выглядела виноватой. И по делам ей. Тесс хотела задеть меня за живое, просто она не знала, чем все обернется. «Я сейчас же поговорю с Рейном и Истом. Они поднажмут авторитетом, если понадобится». Карли кивнула. «Напиши мне». «Обязательно». «Идем». Карли приобняла меня за талию. «Я отвезу тебя домой».